«Удивительно», — произнесла Гертруда, задумчиво разглядывая свою руку и осторожно шевеля пальцами. «Проповедник, ты меня поразил до глубины души». «У ведьм не может быть души», — буркнул тот. «Крайне философский вопрос», — улыбнулась она. «Не знаю, как у других, но, поверь, моя душа находится при мне. Так вот, ты меня поразил, и я беру свои слова обратно. От тебя все-таки есть толк». Проповедник громко презрительно фыркнул, но было видно, что он очень доволен этим неожиданным признанием. Мы остановились на краткий отдых уже в сумерках, когда осенний лес засыпал, а ледяной ливень вытекал из низких облаков с неторопливой покорностью судьбе, заливая все вокруг холодной безнадегой. Свод волшебного купола, как и в прошлый вечер, защищал нас от влаги, земля нагрелась от колдовства, даря комфорт и уют. Единственное, чего не было, так это еды. Мы были голодны, и наши животы то и дело требовательно напоминали нам о себе. Где-то далеко что-то ревело и трещало, ломая подлесок, а затем угомонилось, оставив лишь шелест бесконечного дождя по буро-желтым опавшим листьям. Рука у Гертруды зажила, хотя по ее осунувшемуся лицу было видно, что заклинание лечения далось ей нелегко. Я сказал об этом, на что колдунья усмехнулась и заметила. «По гримуару Марбаса для лечения лучше использовать свежую кровь младенца и только что убитого с помощью удушения пожилого человека в пропорции 2:3. Желательно, чтобы она настоялась несколько ночей на перекрестке, рядом с которым растет таволга. Как ты помнишь, мне пришлось употребить для этого собственные силы. Ничего, завтра все будет в порядке, а уже сегодня я планирую ночевать в трактире». «Мы пойдем ночью?» «До темноты почти час. Мы успеем». «Тьма!» С неба на плаще, словно на распахнутых крыльях, на нас упал человек. Я прыгнул к арбалету, но тот словно свинцом налился. Гертруда сдула с ладони проклятие, оно окутало незнакомца и растаяло, не причинив ему вреда. «Будем считать, что вы переволновались, и поэтому вашу встречу нельзя назвать гостеприимной», — сказал он, касаясь ногами земли. Этого громилу я уже видел на балу. Тот самый, что скакал на лохматой лошадке, а теперь прибыл налегке. Приметный плащ из желтого меха, шляпу и платок, закрывающий лицо, я узнал без труда. «Чего тебе здесь понадобилось, Януш?» — зло спросила Гертруда, вскакивая на ноги, и вокруг нас замерцал купол. «Сядь и убери кинжал, страж», — велел колдун. «Я терпелив, но отнюдь не свят. Не стоит тебе делать глупости. Ты слишком ослабла, Гертруда, чтобы быть для меня опасной, и это меня не остановит», — он ткнул пальцем в мерцание. «Вас было очень сложно найти, а в Кайзервальде оказалось слишком много людей. Отдай то, что ты взяла, и я уйду». «Не понимаю, о чем ты?» «Все прекрасно ты понимаешь», — глухо сказал он. «Я прилетел в Кобнек за тем же, зачем и вы, но ты меня опередила. Душа нужна мне». «Скажи честнее, она нужна Ордену Праведности, которому ты служишь», — отозвалась девушка. «Пусть так», — не стал спорить мужчина. «Важно другое. Сейчас я смогу справиться с вами. Ты перешла мне дорогу. Он использовал дар для убийства людей, хотя стражам это запрещено. Я могу арестовать его и в цепях отвезти в тюрьму ордена. И даже братство его не спасет оттуда, Гертруда». Во время этого разговора тыква флегматично летала вокруг стоянки, изредка клацая челюстями. Но когда Гера упомянула орден, одушевленный овощ остановился как вкопанный и недобро уставился на Януша. Человек заметил, что я смотрю в сторону, скосил глаза, но ничего не увидел. Слуга ордена не обладал даром. Он всего лишь был колдуном.